Глава 53. «И тебе счастливого Рождества!» — приветствовал О'Брайен, ввалившегося без стука Гидеона. «Это тот, о котором ты рассказывал?» — спросила физик Эпштейн, кое-как устроившийся на маленьком диванчике, еще не переставший сердиться из-за того, что ее подняли с постели в такой поздний час. Волосы у нее были растрепаны, настроение хуже не придумаешь, а все потому, как считал О'Брайен, что, когда он разбудил ее среди ночи, она решила, что будет кое-что более интересное. Он уважал эту женщину за постоянную готовность к здоровому интиму. — Познакомьтесь, Эпштейн, Гидеон Эпштейн. — О'Брайен называет вас Сэдди, — отозвался Гидеон, пожимая вяло протянутую руку. — Всякий, называющий меня Сэдди, рискует схлопотать по уху, — сонно промотала она. — Если вам будет скучно, схлопочьте оба. — Скучать не придется, — пообещал О'Брайен и стал быстро излагать заранее изготовленную версию. — Помнишь те цифры? Мы раздобыли рентген контрабандиста, попал в аварию. Он вез свою контрабанду в ноге, чтобы обмануть таможню. Эпштейн махнул рукой, чтобы О'Брайен замолчал, и повернулся к Гидеону. — Лучше ты расскажи. Гидеон внимательно на нее посмотрел. От утомления им было противно врать. — Лучше тебе ничего не сдать. Целее будешь, тебе виднее. Приступим. Том О'Брайен, любитель загадок, возбужденно потер руки. Давай свои рентгеновские снимки, поторопил он Гидеона. Гидеон достал из-под рубашки большой конверт. О'Брайен смахнул мусор с маленького столика, разложил снимки, направил на них свет. Эпштейн попытался рассмотреть снимки, не вставая с диванчика. Ну и мерзость. Я резюмирую. О'Брайен не переставал потирать руки. Бедняга вез в собственной ноге что-то очень сложное и запомнил соотношение различных элементов, из которых оно состоит. Такого мнения, Эпштейн, о цифрах, которые ты нам дал, верно? Женщина кивнула. Идем дальше. Теперь перед нами рентгеновские снимки. Должны разобраться, какие включения нам искать. Хочешь взглянуть поближе, Эпштейн? Не хочу. Почему? О'Брайен уже начинал злиться. Потому что понятия не имею, что вы ищете. Сплав, окись, еще что-нибудь. Разные составы по-разному реагируют на рентгеновские лучи. Это может быть что угодно. А ты что думаешь? Ты же у нас физик по конденсированным средам. Сначала объясните, что здесь происходит, чтобы я могла начать гадать. О'Брайен со вздохом посмотрел на Гидеона. Сказать ей. Гидеон немного помолчал и произнес. Придется. Только это секретные сведения. Если кто-то еще узнает, что ты в это посвящена, твоя жизнь будет в опасности. Избавься меня от своей шпионской муры. Ничего я никому не скажу, да мне никто и не поверит. Так что давайте, выкладывайте. Вот уже несколько лет, — начал Гидеон, — китайцы работают в одном из своих ядерных центров над проектом строжайшей секретности. ЦРУ считает, что это какое-то новое оружие. Но то, что я узнал, их информацию не подтверждает. Больше похоже на научное открытие, благодаря которому Китай сможет, как там считают, подчинить себе весь мир. — Это вряд ли, — покачал головой Эпштейн. — Продолжай. Один китайский ученый прибыл с этим секретом в США. Не для того, чтобы передать его нам, а совсем с другой целью. Эпштейн, наконец, сменил положение полулежа на сидячий и проявил некоторый интерес к рассказу Гидеона. «Так он что же привез этот секрет в собственной ноге?» «Совершенно верно. Секрет состоит из двух частей. Штуковина у него в ноге и цифр, которые мы тебе называли. Как ты, наверное, уже заподозрила, одно без другого не работает. Ученый погиб в автокатастрофе. Это рентгеновские снимки, сделанные в отделении неотложной помощи». Теперь Эпштейн проявил к снимкам неподдельный интерес. «Так. Судя по цифрам, — заговорила она, — мы имеем дело с композитным материалом, состоящим из ряда сложных химических соединений и сплавов. — У тебя есть увеличительное стекло? — обратился она к О'Брайену. — Линза. Он долго рылся в ящике, наконец нашел. Пригляделся к линзе, фыркнул и долго вытирал ее краем своей рубахи. Эпштейн вставил линзу себе в глаз и снова наклонилась над снимками, изучая одно с другим белые пятнышки. Ну и нашпиговала его. Сколько здесь всего. Да, «Ужасная авария», — согласился Гидон. Она медленно двигалась от одного пятнышка к другому. Процесс получился тягостный. Прошла вечность, прежде чем Эпштейн, покончив с одним снимком, взяла за второй. И еще раз вечность, пока не настал черед третьего. Здесь ее внимание даже привлек какой-то незначительный штришок. Эпштейн долго его рассматривала, потом выпрямилась, линза выпала у нее из глаза, она сияла. Преображение было таким разительным, что Брайан попятился от неожиданности. — Что там? — спросил он почтительным шепотом. — Невероятно! — прошептала она в ответ. — Думаю, я знаю, что это такое. Все вдруг соединилось, приобрело смысл. — Что? — хором крикнули Гидеон и Брайан. Эпштейн широко улыбнулся. — Вам действительно хочется узнать? — Не томи, Эпштейн, нам не до игр, — взмолился О'Брайен, увидев в ее глазах блеск. В такое возбуждение эта женщина при нем еще не приходила. — Это только догадка, — кивнула она, — но кажется хорошая. — Одно это соответствует тем фактам, в которые вы меня посвятили, в этой диковине на снимке. — Что? — повторил О'Брайен еще настойчивее. Она дала ему линзу. — Видишь, вот это... Похоже на короткий гнутый проводок. О'Брайен наклонился к снимку и увидел согнутую в нескольких местах проволочку среднего диаметра длиной 6 мм. Обрати внимание на концы провода. Он увидел на концах тени с размытыми краями. Ну и что? Я про тени. Рентгеновские лучи отразились от кончиков проводка. Проводок каким-то образом абсорбировал рентгеновские лучи. Перенаправил их через кончики. Не понимаю. О'Брайен выпрямился и вынул из глаза линзу. В это почти невозможно поверить. Материал, способный улавливать, фокусировать и перенаправлять рентгеновские лучи, мне известен только один единственный материал, способный на такое. О'Брайен и Гидон переглянулись. На лице Эпштейн появилась озорная улыбка. Обращаю ваше внимание на то, что это провод. Господи, Эпштейн, не выдержал О'Брайен, ты доведешь нас до нервного припадка. Что с того, что это провод? Для чего нужны провода? Спросила она. О'Брайен со вздохом покосился на Гидеона. Тот точно так же боролся с нетерпением. Провода проводят ток, изрек Гидеон. Совершенно верно. Ну и что? Это особенный проводник. Он пропускает через себя электрический ток, но по-своему. Ты меня в конец запутала, — пожаловался О'Брайен. Мы столкнулись с суперпроводником, работающим при комнатной температуре. Торжественно провозгласила она. О'Брайен и Гидеон круто переглянулись. — И все, — простонал О'Брайен. — Все. Эпштейн округлила глаза, не веря в подобное невежество. — Действительно, подумаешь, священная грааль энергетических технологий, Кневидль. — Я ждал чего-то, что перевернет мир, — проворчал О'Брайен. — Это именно такая бомба, болван. — Прикинь, 99% всей производимой в мире электроэнергии уходит на сопротивление при транспортировке от источника к пользователю. 99%! Она глубоко вздохнула. «Но проволока со сверхпроводимостью обеспечивает передачу электроэнергии без всякого сопротивления. И значит, без потерь?» «Если заменить все линии электропередачи в Америке на проводники, сделанные из этого материала, то потребление электроэнергии сократится на 99%?» Теперь до Брайана дошло. «Боже правый! Все потребности США в электроэнергии может быть обеспечить 1% всех имеющихся сейчас мощностей. Этот процент легко поставить существующие солнечные, ветровые, гидро, атомные электростанции. Конец сжиганию угля и мазута. Колоссальное снижение стоимости транспортировки и производства. Электричество станет практически бесплатным. Эксплуатация автомобилей с электромоторами становится бесплатной. Это смертельный приговор индустрии производства машин с бензиновыми двигателями. Сворачивается нефтяная и угольная промышленность. конец добычи топлива из недр, больше никаких парниковых газов. ОПЕК не сможет больше держать за горло остальной мир. Иными словами, — подал голос Гедон, — страна, контролирующая это открытие, экономически возобладает над всеми остальными. Эпштейн хрипло рассмеялся. — Это еще что? Страна, владеющая этим материалом, будет контролировать всю мировую экономику и править миром. «Остальным придется заткнуться и встать на задние лапки», — вставил Брайан. Эпштейн покосился на него. «Это еще очень мягко сказано».